Он обращается к прошедшему с вопросом, какое влияние имело прошедшее на настоящее. Это воззрение не совсем верно. Прошедшее важно не только как приготовление к настоящему, оно осуществляет и отдельные идеи, поэтому оно имеет и самостоятельное значение. Мнение Канта имело влияние на философию истории Фихте. Его воззрение чисто этическое. Он ищет в истории нравственные начала, ибо полагает ее целью осуществление абсолютной нравственности. Но должно здесь заметить отличие исторической нравственности от нравственности абсолютной. Во всякую эпоху, у всякого народа, нравственные принципы в основе одни и те же, но воззрение на них и потому их приложение к жизни и осуществление очень различны. Поэтому несправедливо будет смотреть с одной точки зрения на язычника и христианина в нравственном отношении. Суд, произнесенный без разбора, никогда не может быть справедлив. Поэтому Фихте не мог достигнуть своей цели. Осуществление абсолютной нравственности должно быть торжеством истории. Фихте весь проникнут идеями, можно сказать без парадокса, что он энтузиазмом, который распространился между молодыми людьми, слушавшими его лекции, сделал более, нежели прусские генералы в войну 13-го года. Самое верное воззрение на историю – воззрение Шеллингова. В своей «Философии тождества» он показал, что во всей природе, как в мире видимом, так и в мире духовном, стоят одни неизменные законы, что дух человеческий подлежит тому же закону, какому и неодушевленный предмет. Надо было только понять его. Предчувствие этой глубокой мысли давно таилось в столько раз повторенных сравнениях жизни человеческой с временами года и с растениями в различные периоды их развития. Но Шеллинг проследил эту аналогию в самой сущности вещей. Многие науки воспользовались этой новой идеей и на ней основали свое существование. Так, филология воспользовалась мыслью, что язык есть нечто органическое, имеющее свои законы, и сделала в короткое время большие успехи. И история отживших народов легко может быть подведена под общие законы развивающегося органического тела. Наконец, Гегель докончил начатую систему Шеллинга. Его «Философия истории» есть одно из слабых произведений немецкой философии. «Философия истории» издана по запискам студентов, слушавших лекции Гегеля. Древняя история была уже отделана Гегелем и прочитана в университете, но средняя, кратко начертанная с его слов студентами, гораздо слабее, и даже нельзя по этим запискам судить строго. Они составлены его слушателями, может, не всегда понимавшими его высокой речи. Его другие сочинения, как «История философии», «Феноменология духа человеческого», «Философия религии» и так далее, им самим писанные, ясно высказывают его высокое понимание истории. Он делит древнюю историю на, первое, историю Востока, это младенчество рода человеческого, второе, историю Греции, юношества, третье, историю Рима, зрелый возраст, и затем историю германских племен. Хотя Гегель последнего периода и не называет старческим, но из его деления ясно видна его мысль. Но это неверно, он истины пожертвовал для системы. Воззрение Вико в этом случае вернее. Германским народом начинается новый исторический цикл. Трудно сказать, на какой ступени стоим мы, жители 1848 года, принадлежим ли мы зрелому возрасту или нет, но воззрение Гегеля во всяком случае неверно. Даже римскую историю нельзя назвать старческим периодом, ибо дух народа был еще свеж. Вот последнее воззрение на историю, установившееся на прочном основании. Новейшие историки не высказали никаких новых замечательных идей по значению истории. Мы предположили из краткого очерка развития историографии определить само значение истории, ее смысл как науки. И потому приступим к делу. Мы видели в 18 столетии два воззрения на историю. Одно, выразившееся под формой всеобщей истории и стремившееся обнять историю всех народов, даже не имевших участия в развитии духа человеческого, другое выразившееся под формою